И пока Октавия командовала раскопками, открывая дорогу до еще одной нужной нам природной магической линии, которая проходила ниже уровня моря, я расставлял вокруг другие артефакты-передатчики, которые немного корректировали направление остальных линий, создавая между ними идеальную точку пересечения. Именно ради этого мы и зачищали очаг, который буквально встал у нас на пути, нарушая естественное течение магической энергии в этом месте. При том, что силы здесь было очень много, линии оказались очень мощными. И, как мы потом поняли, именно благодаря этому местный Эпсилон так и не смог вырасти дальше до уровня Каппы или еще чего пострашнее, ведь эту местность не чистили веками. Но природное сопротивление здесь оказалось крайне сильным, что серьезно замедляло приток скверны. Впрочем, теперь это уже в прошлом. Главное, что, устанавливая раковину в этом месте, мы убивали сразу двух зайцев. Во-первых, усиливали энергетический выброс самого артефакта, а во-вторых, помогали его донорам эффективнее жертвовать ему свою силу. На такой мощной точке магическая энергия восстанавливалась гораздо быстрее, чем где бы то ни было, так что глупо было бы этим не воспользоваться. И именно для этого здесь собралась толпа сильных магов Сирен. Больше от них пока ничего не требовалось. «Ну что?» – громко спросила Октавия. «Полчаса и снова в бой?» Я широко улыбнулся. В этот раз старик уже не отделается легким испугом. Сирены смотрели на нас с осторожным оптимизмом, но им очень хотелось верить, что все получится. «Я точно справлюсь», — все-таки спросила принцесса Нерис. «Даже в первый раз удержать и направить всю эту мощь было трудно», — призналась она. «Я тебе помогу», — я подошел к ней ближе и положил руку на плечо. «Помогу подготовиться. Главное, расслабься. Что ты собираешься сделать?» — с любопытством спросила она. «Перезагружу твою энергосистему. Ты сейчас почувствуешь, что все напряжение ушло, а сила свободно течет по каналам. Усталость тоже пройдет. Ты же некромант?» – удивилась Нерис. «Откуда у тебя такие способности?» «Иногда я еще и немножко лекарь», – улыбнулся я и принялся за работу. «А во, и правда становится лучше», – воскликнула принцесса, причем так быстро. «Невероятно!» – я кивнул и предупредил. «Сейчас будет чуточку больно. Я нашел врожденный дефект одного из твоих энергоканалов. Ничего серьезного, но лучше исправить. Из-за него ты быстрее устаешь, а будет сильно болей», — дернулась она. «Все», — ответил я, — «теперь наслаждайся последними минутками перед второй атакой». Нерис закивала, а потом вдруг смутилась, но все же спросила: «А после ты снова мне поможешь расслабиться? Я так хорошо никогда себя не чувствовала». «Смотри, не войди во вкус. Только после того, как он поможет расслабиться мне», — подошла Октавия и вклинилась в наш разговор. «Не будь жадиной, принцесса», — ревниво закончила ведьмочка. Нерис вновь смутилась и сделала шаг назад. «Я ничего такого не имела в виду. Не волнуйтесь», — улыбнулся я, притянув к себе ворчливую малышку Сципион и бесцеремонно целуя ее в макушку. «Когда Эрман умрет, у нас у всех будет достаточно времени, чтобы отдохнуть». Над побережьем Сальфорти кружил крупный буревестник. Могучая птица вернулась в родную стихию даже после смерти, чтобы сослужить последнюю службу морю и его хозяевам. Мне повезло найти его в последние минуты его птичьей жизни. Это была уже старая особь, чье сердце остановилось по естественным причинам. Но его кости оставались на удивление прочными, а зрение достаточно острым. Мне даже почти не пришлось улучшать его собственной магией. И теперь я наблюдал за тем, как на берегу Эрман наслаждается победой. Он настолько неприкрыто радовался тому, как отбил первую волну, что я даже удивился, как он еще не собрал свой отряд и не двинулся домой, в замок, или не устроил пикник на радостях прямо на берегу, с корзинами игристого и барашком на вертеле. Но, видимо, привычка перестраховываться, которую по ходу жизни приобретают многие маги, оставалась в нем еще сильна. Так что для верности он решил не уходить далеко от побережья до самого конца дня. Жаль, веселее было бы понаблюдать за тем, как он, теряя тапки, в ужасе выпрыгивает из своего замка и вновь несется к океану, но на этот раз без всякой надежды на успех. Но даже сейчас было забавно видеть, как он отпускает беспечные шуточки и красуется перед своими людьми, когда на горизонте появилась следующая волна. Кто-то из его отряда заметил это первым и теперь показывал на море, активно жестикулируя. Арман обернулся и резко стал серьезным. Но цунами было еще слишком далеко, и никто не мог в полной мере оценить его мощь. Арман вскинул руки, готовясь повторить трюк, который спас их в первый раз. Но я знал, что на этот раз ему ни за что не справиться. Наша новая волна была примерно в 4 раза больше, чем до этого, а Салазары уже изрядно выдохлись. Так что по заветам Ли Фэнь нам оставалось только поедать попкорн и следить за тем, как Сальфорти вместе с его хозяевами уходит под воду. Вот только мало кому хотелось остаться лишь зрителем. Так что волна несла в себе и массу других сюрпризов. Она подхватила касаток сирены и несла их прямо к заклятым врагам. Ну а Азурион так и вовсе не выдержал и буквально оседлал волну, словно какой-то безумный серфер, и теперь несся вперед прямо на ее гребне. Настолько сильна была в нем жажда мести и желание поставить точку в давней вражде. Я тоже оставаться на месте не собирался. Не для того я потратил столько времени на скучную подготовку, чтобы теперь пропустить все веселье. Тем более, что даже сейчас не было никакой гарантии, что сирены сумеют справиться с Арманом самостоятельно. А упускать старика я не собирался. Не люблю давать врагам второй шанс. Однако Салазары все еще не поняли, что это конец. И Арман вновь создал встречную волну. Вот только на этот раз, когда они столкнулись, это было настолько жалкое зрелище, что даже сам князь бросил свою затею. «Уходим!» — резко приказал он своим людям и поспешил прочь от побережья. Усилив тело магией, они бежали быстрее, чем любой обычный человек. Но чтобы скрыться от цунами, этого мало. И неумолимой стеной воды оно поглотило сначала пляж, затем их замок, а потом и весь город. К сожалению, теперь разведчик-буревестник стал почти бесполезен, но в дело включились множество мелких и юрких рыбок. Так что я без труда нашел Салазаров, так же как и воины сирен. У тех, хоть и не было своих теневых разведчиков, но, похоже, имелось какое-то чутье, настоящий нюх, который помогал им безошибочно вычислять местонахождение своих врагов. Те, сообразив, что просто так сбежать уже не получится, все-таки приняли морской бой. Там, где представители других кланов вряд ли бы надолго уцелели, Салазары держались бодрячком. Они на равных бились с сиренами, ничуть не страдая от того, что битва идет под водой. Их ничуть не смущало, что сирены пользуются всеми своими преимуществами и пытаются их достать то в форме касаток, то в виде человеческих магов. Салазарам было чем ответить, и океан в местах сражений бурлил так, словно какой-то великан решил приготовить там суп. И, к сожалению, далеко не все сирены побеждали. Даже в такой ситуации враги сдаваться не собирались. На берегу вместе с Арманом стояли несколько десятков архимагов. А сам князь Салазар был магом вне категории, даже не имея доступа к раковине. Арман явно надеялся отступить, а затем как-то спасти положение. Хотя уже любому дураку было ясно, что его империя обрушилась в один миг. Но загнанный в угол зверь бывает куда опаснее, чем даже тот, которому еще есть что охранять. Если он не погибнет сейчас, то станет большой занозой для рихтеров. Арман уже догадался, что я приложил руку к его падению, так что еще не хватало, чтобы ради мести он прибился, например, к Десмондам, чем еще больше усилил позиции Роланда. Преподносить такой дар бывшему другу я не собирался, а потому двигался прямиком за некогда великим князем. К несчастью, парочка сирен успели меня опередить. Арман лишь взмахнул рукой, и их буквально пригвоздило ко дну большим ледяным копьем. Азуриону повезло больше. Он, конечно же, тоже мечтал разобраться со стариком самостоятельно. И теперь я видел, как между ними вспыхнула жаркая схватка, в которой принц сирен сумел нанести Салазару пару ударов и даже почти пробил его щит. Но на защиту своего князя тут же ринулись несколько воинов из его отряда, и Азурион увяз в бою. Арман же с частью своей свиты упрямо продвигался прочь из затопленного города. Но на его несчастье, я был уже рядом. «Давай, спагетти», мысленно подбодрил я своего нового питомца Кракена. И тот стремительным движением щупалец схватил сразу всех уплывающих Салазаров и потянул их назад. Прямо ко мне. Глава 9. На мгновение Салазары растерялись. Даже Арман. Никто из них не рассчитывал, что внезапно станет жертвой огромных тентаклей. Они хорошо знали манеру боя сирен, ведь охотились за ними много веков, и гигантские осьминоги на их стороне никогда не выступали. Поэтому Спагетти умудрился подтаскивать их ко мне целых 2 секунды. Но, как только это время закончилось, враги пришли в себя и моментально освободились. Просто отрубили его щупальца. Большой проблемой это не стало, ведь даже под моим контролем Кракен сохранил свою основную способность – чудовищную регенерацию. Конечно, отращивать новые конечности он будет лишь до тех пор, пока у меня есть на это энергия. Так что все-таки лишний раз подставлять его под удар было бы глупо. Но свою главную задачу он уже сделал. Да еще и место, где я собирался принять бой, было очень удачным. Мы остановились как раз на одной из площадей Сальфорти, так что было где развернуться. Но в то же время я уже приметил несколько затопленных зданий неподалеку, которые мог использовать в своих целях, если понадобится. Отступающие Салазары обернулись и увидели меня, и в их глазах отразилась целая гамма эмоций, особенно в глазах Армана. Даже жаль, что мы все находились под водой и не могли говорить друг с другом. Полагаю, что под влиянием момента бывший великий князь мог бы наговорить мне много всякой ерунды, как полезной, так и глупой, но забавной. Но давать ему ради этого шанс я не собирался. Все закончится здесь и сейчас. В этот момент, мои, похожие на акул химеры, с помощью которых я зачистил очаг, уже разрезали воду и на полной скорости неслись на отряд поддержки Армана. Я рассчитывал, что они займут их на достаточно долгий срок, пока я буду разбираться с их предводителем. И я не прогадал. Даже архимагам было трудно противостоять быстрым и мощным химерам. В отличие от сирен, салазары не умели обращаться в морских обитателей, а человеку, даже усиленному магией, трудно поспеть за реальными властителями океана. И мои противники были вынуждены уйти в глухую оборону, чтобы не пропускать удары, ведь микроакулы использовали любую возможность, чтобы зацепить их своими челюстями. И хотя щиты хорошо защищали салазаров, но в игре на выносливость, они бы точно проиграли. Тем более, что моим питомцам очень скоро начали помогать сирены. После пары неудачных атак, они все-таки догадались не лезть в лобовую схватку, а перенять тактику моих химер и фантомов. То есть тоже, нападать лишь в удобные моменты, пользуясь преимуществом в скорости и маневренности. Да, фантомы тоже воевали, оставшись после зачистки очага. Изначально я не хотел так долго задерживать здесь Ольгу, ведь ее уроки нужны в академии. Но Прохор сказал, что временно ее подменит и пообещал, что это не повлияет на тренировки гвардейцев. Так что, к большой радости внучки, я позволил ей принять участие в штурме. А сам задумался о том, что каждому нашему преподавателю необходимы временные заместители. Слишком уж многие из них могли мне срочно понадобиться в любой момент, да не на день, а на более долгий срок. Но это все потом. А сейчас, главное, что помешать моей битве с Арманом никто не мог, кроме разве что самого Армана. Я не был уверен, что он не попытается вновь сбежать, а в этом случае не было никакой гарантии, что я сумею его догнать. Недооценивать способности противника к побегу примерно так же глупо, как занижать его боевые навыки. К примеру, мое противостояние с Катариной могло бы длиться вечность, если бы я целенаправленно не загонял ее в угол. Не хочу даже думать о том, сколько в итоге проблем и убытков нам принесла бы длительная война с вионами. А при живой Катарине другой расклад был бы просто невозможен. И предполагать, что с живым Арманом события будут развиваться как-то иначе, нет никаких причин. Однако он меня удивил. Вместо того, чтобы продолжить отступление, он явно решил принять бой. В руке князя Салазар вспыхнул магический свет, и через долю секунды в его ладони уже лежала рукоять трезубца, подобный которому я видел у Бастиана. Не теряя ни секунды, Арман направил его на меня. Зубья отделились от оружия и стремительно понеслись мне навстречу, создавая вокруг себя крупные водовороты. Те быстро делились на водовороты поменьше и явно должны были помешать мне уклониться от летящих зубьев. Тем более, что Арман не ограничился одним выстрелом и начал поливать меня ими как из пулемета. Было между его трезубцем и спагетти кое-что общее. Они почти мгновенно восстанавливали свою исходную форму. И, вынужден признать, что воронки, которые запускал мой враг, оказались такой силы, что действительно очень сильно сковывали мои действия. Если я не хотел, чтобы меня подхватил поток и затянул вглубь водоворота, то должен был активно сопротивляться силе течения. Так что теперь я двигался будто бы в замедленной съемке из популярных в современности фильмов, и рисковал поймать телом все направленные на меня зубья. К счастью, погода сегодня была достаточно ясной, а вода прозрачной, и лучи солнца пробивались на самое дно, которое еще утром было улицами Сальфорти. А вместе со светом, разумеется, была и тень. Так что, вместо того, чтобы демонстрировать чудеса стойкости или прятаться за Кракеном, подставляя его под удар, я просто убрался с опасной зоны и переместился поближе к Арману, чтобы заодно угостить его похожей атакой. Оказавшись справа, я метнул в него сразу три десятка теневых ножей, а, чтобы хотя бы часть из них нашла цель, Спагетти отвлекал его внимание спереди. Кракен, к слову, благодаря своим размерам, не столь сильно страдал от водоворотов. Чтобы его остановить или даже замедлить, нужны были атаки посущественнее. И, к сожалению, Арман тоже быстро это понял. Так что, когда Спагетти занес щупальца для удара, мой враг сам рванул к одному из них и схватился за него. Морское чудовище моментально начало покрываться льдом. Сначала это самое щупальце, а затем и все остальное тело превратилось в одну большую сосульку. Неприятно. Теперь, чтобы расколдовать Кракена, мне самому придется влить в него довольно много энергии. Похоже, какое-то время придется сражаться без него. Но мой план тоже сработал, и несколько теневых кинжалов настигли Армана, поцарапав его щит. Как может появиться царапина на нематериальном щите? Очень просто. Щит, как и любое другое заклинание, построен из потока энергии, завязанного на силовой контур. Повреждение этого контура и ощущается как царапина. Крохотное повреждение, которое нарушает целостность и требует значительно больше энергии. Разбить щит полностью мне так быстро, конечно, не удалось. Но в смертельных битвах мелочей не бывает. Каждая, даже самая легкая царапина выматывает противника и в итоге может стать той снежинкой, которая запустит лавину, что снесет его с лица земли. Поэтому я решил пока не менять тактику и начал телепортироваться вокруг Армана, отправляя в его сторону все больше и больше кинжалов. Он, впрочем, не отставал. И на площади развернулась целая стрелковая, или можно даже сказать, артиллерийская дуэль. Как его снаряды, так и мои, при попадании в цель теперь взрывались. Мы оба старались как можно быстрее разрушить щиты друг друга. И в этой дуэли я пока побеждал. Благодаря телепортам мне было легче уклоняться. Арман же не мог сосредоточиться на избегании атак, потому как был вынужден постоянно следить за моими перемещениями. Но вот когда по его щиту пошли трещины, он, похоже, решил, что время игр кончилось. Это я понял еще и потому, что из глаз своих питомцев видел, как резко бойцы Салазаров лишились своей энергии. Похоже, что Арман решил принести их в жертву собственному выживанию. И, судя по удивленным и испуганным взглядам, они этого не ожидали. Правда, удивляться им пришлось недолго. Лишенные энергии, они теперь не могли не то что сражаться, но даже поддерживать щит. Так что сирены, фантомы и, конечно же, мои питомцы не оставили им ни малейшего шанса на выживание, расправившись с врагами буквально за считанные секунды. Даже самый сильный маг, после истощения, становится не опаснее котенка. Однако, главной интригой было, на что Арман собирается направить украденную у своих же энергию. Я усмехнулся. Вот так вот за какие-то несколько недель, из великого князя можно превратиться в жалкого жулика, который выезжает только на мелком воровстве. Но даже так, он все еще оставался крайне опасен. И я пытался понять, что именно он делал, сосредоточившись настолько, что даже не обращал внимания на мои атаки. Казалось, что вокруг совершенно ничего не меняется. Никаких новых водоворотов, снарядов или еще какой-то видимой магии. Просто вода вокруг медленно становилась холоднее. Причем, если сначала температура понизилась на какие-то пару градусов, то в следующую секунду вода вокруг меня застыла, превратившись в огромную глыбу льда. Старик буквально замуровал меня заживо в ледяной ловушке. А так как я находился еще и под заклинанием ложной смерти, то заставить мое тело окоченеть было еще проще. Кроме того, воздействие оказалось столь сильным, что я лишился некоторых способностей, например, той же теневой телепортации. Я просто не мог сделать шаг в тень, так что все шло к тому, что я займу достойное место на площади Сальфорти в виде ледяного памятника, рядом со Спагетти, который замерз немного ранее. Во всяком случае, Арман на это надеялся, но я прекрасно знал, на что он способен, так что и к подобным ситуациям тоже был готов. Помимо больших химер, меня сопровождали и совсем маленькие рыбки, но скромный размер совсем не мешал им качественно взрываться. Они буквально прорвали мне дорогу к выходу, пока я поднимал температуру тела, чтобы избежать полной заморозки. Но, конечно, Салазар не мог оставить это без внимания и попытался заточить меня в лед снова. И я понял, что медлить больше нельзя. Сейчас либо я захвачу инициативу, либо он меня полностью измотает. Постоянная угроза заморозки мешала мне полноценно использовать ложную смерть, а без нее под водой я долго не продержусь. Хуже всего, я чувствовал, что Арман нацелился не только на меня. Своей финальной атакой он собирался превратить в лед едва ли не всю воду, накрывшую город, а остальные мои союзники не обладали такой же выносливостью, что и я, так что подобный финт от старика грозил нам множественными жертвами, чего я позволить, разумеется, не мог, но совсем ничем не пожертвовать в этой ситуации было нельзя, так что я быстро собрал всех своих питомцев и погнал их прямиком на Армана. Даже птицы, которые летали над водой, вроде моего буревестника, тоже ринулись на врага, камнем падая на дно. Я собирался пожертвовать практически всеми своими питомцами, чтобы подорвать щит Салазара. Только так у меня появится шанс его остановить. Бах, бах, бах. Химеры таранили его как глубоководные торпеды, но не все успели достичь цели. Вода вокруг Армана быстро замерзала, и они застывали на полпути. Но как минимум часть прочности его щита уже была потрачена. Так что я решил приблизиться к нему вплотную, пусть и с риском подставиться под удар. Пока я разгонял свою кровь, на меня заморозка не действовала. Вот только времени оставалось все меньше. Еще чуть-чуть, и недостаток кислорода сделает свое дело. Удар, еще удар. Я кружил вокруг Армана будто акула, стараясь нанести как можно больше повреждений. Но и он так просто не сдавался. Моя защита тоже трещала по швам. Нужно было что-то, что переломит ситуацию в мою пользу. И я потянул свои энергетические нити к застывшему спагетти. Чтобы разморозить его, да еще и на расстоянии, нужно было потратить очень много энергии. Но Арман уже тоже выдыхался. Он тратил все силы на то, чтобы поймать в ледовые ловушки моих союзников, и ему это отлично удавалось. Так что у меня оставалось едва ли несколько минут, чтобы спасти всех от неминуемой смерти. Так что времени думать о том, сможет ли враг вновь заморозить Кракена, уже не было. Если я хочу победить, то он мне просто необходим, иначе я просто-напросто упущу Салазара. Тот уже решил, что настало самое время убираться из затопленного города. Похоже, он больше не верил, что сумеет меня сейчас убить, и собирался уничтожить всех, кого может, а затем сбежать. Но нет уж, он покинет Сальфорти только через мой труп. И вот уже с громким треском с огромного кракена посыпались куски льда. Спагетти вновь мог двигаться. А, чтобы все наверняка получилось, я влил в него еще больше энергии, сделав бывшего босса очага как можно сильнее и быстрее. Салазар был занят мной, так что не сразу понял, что произошло. А когда сразу несколько щупалец обвились вокруг его тела и начали давить на щит, Арман впервые по-настоящему испугался. Похоже, я правильно рассудил, что у него больше недостаточно сил, чтобы вновь заточить в лед такое огромное существо, как спагетти. В то же время, его щит весь пошел трещинами, и, наконец, лопнул. Не теряя ни секунды, я рванул к нему и дотронулся до некогда великого князя, чувствуя, как остатки его энергии перетекают в меня, столь жалкие, что не хватит даже на подпитку для химеры средней силы. Арман Салазар, маг, о чьем резерве ходили легенды, сегодня потратил все до последней капли и погиб в океане, хозяином которого мнил себя долгие века. «Это же не ты сделал, верно?» – удивленно поинтересовался Мартин Гарсия у своего отца. Но Матиа и сам не знал, как реагировать на то, что сейчас на столе в его кабинете сгорает письмо Армана Салазара. И, разумеется, поджег его не Матиа. Письмо вообще никто не поджигал. Это было самовозгорание, очень уж похожее на то, когда горели все контракты, заключенные с Катариной Вион. У клана Гарсия тоже была парочка таких, но тогда это значит, нет, неужели второй великий князь погиб, да еще за такое короткое время, не успел еще остыть труп Катарины, как говорится. Матиа бы и дальше молчал, напряженно думая и ожидая новостей, если бы не пытливый взгляд наследника, так что он коротко ответил, нет, это не я. Мартин хмыкнул, это я вовремя зашел. Получается, он действительно появился на пороге отцовского кабинета буквально в тот самый момент, как письмо загорелось. Такое вот совпадение. Матиа даже не успел спросить, зачем он здесь, как это резко отошло на второй план. Впрочем, сын решил, что новость, которую он принес, все-таки достаточно важная, чтобы обсудить ее даже в такой ситуации. Знаешь, задумчиво начал он, наш клан, как и ты сам, всегда был верным вассалом Салазаров. И я всегда видел, как ты уважаешь Армана, но теперь я думаю, что его смерть к лучшему. Что ты имеешь в виду? Нахмурился Матиа. А то, что мы ошибались, когда думали, что Веласко преувеличивают. Или когда обсуждали, что Арман мог поступить так с Эльварой лишь потому, что он слишком зазнался и забыл, что такое преданность. Неужели, догадался Матиа? Да, кивнул наследник, я получил доклад от нашей секретной службы. Часть советников клана вступили в заговор под прикрытием Салазаров. Они собирались свергнуть тебя, если вдруг ты не захочешь выступить на стороне Армана в битве за Коста-Сирену. Старик таким образом подстраховался даже в отношении самых преданных сторонников. Там, где не сработает долг, должна была сработать жадность. Да уж, протянул старший Гарсия, постучав костяшками пальцев по столу, значит, не зря я послушал этого старого лиса Альвара и удвоил охрану. Надеюсь, всех заговорщиков уже вычислили, уточнил он у сына. Скорее всего, но я бы провел дополнительное расследование. Матья кивнул. Похоже, нас ждут серьезные чистки. Но, что важнее, он на секунду задумался, если Арман действительно мертв, нам нужно срочно мобилизовать все юридические, экономические и, разумеется, военные отделы клана. Сейчас начнется такая жара, что времени на раскачку нет. Мартин мгновенно согласился. Я тоже сразу об этом подумал. Мы должны успеть на разделку пирога и отхватить лучшие куски, пока не подоспели другие желающие. Уверен, старый Веласко уже потирает руки. Вот только ничего он не получит, хищно ухмыльнулся Матья. Мы станем первыми и возвысимся над всеми бывшими вассалами Салазаров. Это шанс, который упускать нельзя. Глава 10. А я говорила, возмущалась Лиззель. Плохая была идея провести выходные без гаджетов. Она сидела на краю крыши, свесив ноги вниз, как и большинство ее друзей, когда соседи предупредили их компанию, что возможно скоро произойдет нечто ужасное, из-за чего город затопит, их вечеринка была в самом разгаре. Так что даже если бы они сильно захотели, то уехать было трудно, так как водители были не в том состоянии, чтобы сесть за руль. Да и никто не поверил, что в городе великого клана, повелителей водной стихии, может произойти нечто подобное. Поэтому они лишь посмеялись над мнительными соседями, но когда увидели вдали первую волну, то всем стало резко не до смеха. Некоторые даже мгновенно протрезвели, но в личную угрозу все еще плохо верилось. Тем более, что вилла, которую они сняли, находилась на холме, и осмелевшие от выпивки тусовщики сошлись на мнении, что вечеринку можно продолжать, только на всякий случай перенести ее на крышу дома, и это спонтанное решение, возможно, сохранило им всем жизни, потому что вторая волна все-таки пришла, снося на своем пути все, кроме домов, машины, деревья, какие-то лавочки и урны, все неслось по улицам мимо них, глядящих на все с крыши дома. К слову, они такие были не одни. В этом поселении на холме собралось на удивление много безалаберных жителей и туристов, возможно, больше, чем во всем остальном городе. Видно, возвышенность слишком многим казалась гарантией безопасности, но реальность оказалась несколько хуже, чем они ожидали. И теперь было совершенно непонятно, когда их спасут и спасут ли вообще. Особенно с учетом того, что по глупой договоренности, никто не взял с собой смартфоны. Дело ведь не в гаджетах, возразил девушке Дейв. Идея была крутая, и мы отлично провели время, но не получили вовремя никаких новостей. Не сдавалась Лис. В том-то и дело, что получили. Просто не обратили внимания, развел руками Дейв. Но девушка все равно настаивала на своем. Одно дело услышать это от каких-то незнакомцев, может они вообще шизики. И совсем другое увидеть новость собственными глазами. Хватит уже, не выдержала Мэри. Еще одна девушка из компании, мы и так в жопе, а ты еще скандалить вздумала. Я не, начала Лиззель, но резко замолчала, а потом крикнула, смотрите, что это, где, что, тут же оживились остальные, вглядываясь туда, куда смотрела девушка. На них снова надвигалась волна, правда, на этот раз совсем не такая, как та, что укрыла собой город, так, маленькая волночка, но то, что она в принципе появилась, когда все уже затихло, всех здорово перепугало, и уж тем более стало жутко, когда следом за волной из-под воды поднялось то, что, судя по всему, ее и спровоцировало. Огромный монстр-кракен. Поселок тут же накрыло пронзительным визгом. Орали все, как девицы, так и парни. На крышах, где оставались выжившие, начался полный хаос. Все искали места, куда можно спрятаться. А монстр, тем временем, стремительно приближался. Лиззель уже была готова грохнуться в обморок, чтобы не осознавать, что с ней будет творить это жуткое создание, как услышала громкий женский голос, а затем и поняла, откуда он доносится. Прямо на макушке у кракена сидели два наездника, мужчина и женщина, причем совершенно спокойно, будто так и надо. В руках у женщины был рупор, через который она и сделала объявление. «Жители и гости Сальфорти, сохраняйте спокойствие. Мы здесь, чтобы помочь вам эвакуироваться. Не бойтесь Кракена. Это наш питомец, Спагетти. И он тоже здесь, чтобы спасти вас. Спагетти», — нервно засмеялась Мэри. И в этот самый момент Кракен подплыл ближе и протянул к девушке одно из своих щупалец. Она нервно взвизгнула. Но ничего страшного не произошло. Ее лишь осторожно доставили прямиком к наездникам на макушку. Та же участь за долю секунды настигла Лиззили и еще двоих девушек из их компании. Все они очень быстро очутились верхом на монстре, вот только спасенными пока себя не чувствовали. Особенно после того, как их спасительница начала громко на них ругаться. «Вы зачем строите глазки моему мужу?» — накинулась она на них. «Не просто же так он приказал Спагетти спасти вас в первую очередь. Мы не...» — попыталась оправдаться Мэри от безумных нападок, но это ничуть не помогло. «Не вздумайте больше даже смотреть в его сторону, а то мигом окажетесь в воде. Уж я помогу вам охладиться. Кира, перестань», — попытался вразумить ее Лев. Но эту женщину было уже не остановить. «Ах, ты теперь их еще и защищаешь. Арман погиб, но наши дела в Сальфорте только начинались. И это при том, что необходимости добивать Салазаров уже никакой не было. С этим прекрасно справился сам Арман. Выкачив из них силу, он собственноручно лишил своих подчиненных любого шанса на выживание. Ведь до того, как опустошить архимагов, сражавшихся вместе с ним, он осушил всех оставшихся в тылу. Ценности для него в тот момент они уже не представляли, и князя интересовало только собственное выживание. Так что в городе ни одного живого мага Салазар теперь не осталось. Конечно, про весь мир такого сказать было нельзя, но пока все равно не до этого. Первым делом, нужно навести порядок здесь, а уже потом переключаться на что-то еще. Особенно, если мы хотели избежать случайных жертв. К сожалению, далеко не все жители Сальфорти вняли нашим предупреждением и покинули город. Так что он наполнился суетой, даже если это не было сразу заметно. Ведь все происходило под водой. Сирены в компании моих химер активно взялись за спасательные операции. Они повсюду искали утонувших людей и вытаскивали их на сушу. К счастью, таковых оказалось не очень много и почти всем удалось вовремя помочь. Большинство оставшихся в Сальфорте все же сумело спастись самостоятельно, заняв места на крышах высоток или успев добраться до холмов, окружавших город. Оттуда, конечно, их тоже предстояло снять, но это уже было простой задачей, ведь жизни людей ничего не угрожало, а некоторые особо упрямые даже отказывались покидать эти самые крыши, особенно, когда поняли, что вода начала потихоньку отступать. Тем более, что это случилось сразу же после гибели Армана. В конце концов, ни у меня, ни у Сирен не было цели затопить Сальфорти навсегда. Наоборот, мы рассчитывали вернуть его к жизни в самый короткий срок. Особенно об этом беспокоились Сирены. Удивительно, что за столько лет скрытной жизни под водой и тайной войны с Салазарами, мои новые союзники сохранили в себе столько благородства. Их действительно волновало то, как быстро невинные люди смогут вернуться в свои дома. Сирены совершенно не хотели портить жизнь кому-либо, кроме Салазаров. И поэтому, вместе с волной в город хлынули не только их бойцы. Было много спасательных отрядов, которые начали вытаскивать из-под воды людей с самой первой секунды потопа. Так что поисково-спасательная операция шла с самого начала, а сейчас она лишь развернулась в полную силу. Включилась в работу и команда вионов, которых мы тоже заранее привезли сюда из Рихтерберга. Их магия творила самые настоящие чудеса в, казалось бы, самых безнадежных случаях. Они буквально вытаскивали с того света даже тех, кому не успели вовремя оказать помощь, после того, как те захлебнулись и провели больше 20 минут без кислорода. Такое могли провернуть только маги Вион. И то, что многие из них теперь на моей стороне, настоящая удача. Пациентов, к слову, доставляли в крупнейший отель города. Вода довольно быстро ушла из части верхних этажей, оставалось только навести там порядок и подготовить все для удобства тех, кто нуждался в помощи. На эту работу отлично подошли мертвые Салазары, и теперь они во главе с Арманом возвращали по местам мебель, мыли полы и сушили промокшие вещи. Да, да, никаких поблажек за прежние заслуги и высокий статус. Из Армана получилось отличное умертвие. Сирены хотели забрать его себе из каких-то мстительных целей. Может быть, выставить тело врага своего народа на всеобщее обозрение или скормить рыбам. Но я был в своем праве, Тем более, что на Армана у меня были свои далеко идущие планы. А пока, незачем ему сидеть без дела. Пускай поработает над восстановлением города, который сам погубил своим упрямством. К счастью, не все оборудование в отеле вышло из строя. Но, надо признать, что частично вернуть его в этот самый строй нам помог один из представителей рода Штейгер, который удачно для нас не успел на поезд. Это был совсем молодой парнишка, который просто не смог равнодушно остаться в стороне. Он видел, что многим людям крайне необходима медицинская помощь и решил сделать то, что в его силах, чтобы их восстановление прошло в как можно более комфортных условиях. Единственное, что он попросил взамен, нигде об этом не упоминать, так как всерьез опасался, что глава его клана будет не в восторге от того, что он оказался хоть на толику, но замешан в этом деле. И я легко ему это пообещал. Делать мне нечего, как докладывать о чем-либо Гюнтеру. В общем, восстановление отеля кипело полным ходом. Тем более, что здесь был не только временный госпиталь. Завтра сюда прибудут уже новые гости. Не туристы, разумеется, а, скажем так, коалиция победителей Салазара. Представители Рихтеров, Сирен, Веласко и Демари встретятся на общем совете, чтобы обсудить действия в той новой реальности, которую мы сами и создали. Поверить не могу, это действительно Сальфорти, удивилась Изабелла, когда я встретил ее на вокзале. Вместе с ней в этот раз прибыл и сам Альваро Веласко с несколькими помощниками и по совместительству телохранителями. После попытки мятежа в клане, легкомысленно относиться к собственной безопасности было бы глупо, а уж учитывая стремительно меняющуюся политическую обстановку. В общем, на сегодняшний совет все прибыли вооруженные до зубов, будто собрались на войну, несмотря на то, что основные боевые действия уже были закончены. Невероятно! Продолжала изумляться Белла, никогда еще не видела подобного города, теперь так будет всегда. Я улыбнулся. Действительно, у нашей войны с Салазарами появились непредвиденные последствия. Предполагалось, что когда битва закончится, вода вернется обратно в океан. И так оно и случилось, но не до конца. Самые нижние этажи зданий так и остались затопленными, и сирены пока не могли точно сказать, уйдет ли она вообще когда-нибудь или же придется вновь подключать для этого силы артефакта. А главное, нужно ли вообще это делать, или, может быть, лучше облагородить то, что есть. Потому что, получилось, действительно красиво и необычно. Теперь, вместо твердых дорог были каналы, по которым приходилось плавать на лодках, ну или просто плавать. Сирены не стеснялись при необходимости нырять в воду самостоятельно. Действительно, зачем нужна моторная лодка, если они даже в человеческой форме плавали быстрее или почти столь же быстро? А многие улицы в Сальфорте были настолько широкими, что по ним с комфортом могла проплыть и целая стая касаток. Но окончательно решить судьбу города предстояло как раз на совете, который состоится примерно через 2 часа. Веласко прибыли последними, остальные уже ждали в отеле. Альваро и его охранников я проводил до просторного катера, Изабелле же предложил прокатиться на узкой лодке-гондоле. «Это, конечно, не твои андалузские жеребцы», — улыбнулся я. Но Изабелла восприняла идею с восторгом. «Так даже лучше, Макс, это так необычно». Она изящно ступила на лодку и удобно устроилась на пассажирском сиденье рядом со мной. Перед нами уже был установлен стол с напитками и фруктами, а работать веслом предстояло Арману Салазару. Не мог отказать себе в этой маленькой шалости. К слову, гости узнали его не сразу, потому что все это время он стоял спиной. Но когда обернулся, Изабелла мгновенно побледнела и покрылась мурашками. Причем такими, что их было видно невооруженным взглядом. Да и Альваро охнул от удивления. Он даже приказал остановить свой катер, который уже тронулся, чтобы убедиться, что не обознался. «Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, наконец», — сказал он, качая головой, — «в удивительные времена мы живем». Однако, надолго задерживаться он все-таки не стал. Остальное мы собирались обсудить уже на совете. Так что пока мы с Изабеллой ненадолго остались одни. «Здесь такая чистая вода, что это одновременно и плюс, и минус», — прокомментировала она, когда мы проплыли несколько улиц. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «С одной стороны, все очень красиво, даже рыб видно, а с другой, видно и полузатопленные дома, и это уже несколько угнетает. Если все останется как есть», — отозвался я, — «то над первыми этажами будут проведены специальные работы по перестройке и укреплению. Сирены — большие мастера в подводном строительстве». Белла улыбнулась. Может быть, однажды мне еще доведется побывать в одном из их городов, как думаешь? Очень вероятно, согласился я. Времена меняются стремительно, и многие перемены, к лучшему. А Изабелла задала новый вопрос. Кстати, ты сказал, что мы едем в отель, но почему не в замок Салазаров? Неужели он полностью разрушен? Мне казалось, что это очень крепкая постройка. Нет, с замком все хорошо, но он, вероятно, все равно будет снесен. Но почему, удивилась Белла, это такое красивое здание, символ Сальфорти и символ страданий сирен, которые пытали и мучили внутри. Наши союзники смотрят на это все несколько иначе, и я не вижу причин проигнорировать их чувства в данной ситуации. Не такая уж большая ценность этот дворец. Ох, Изабелла резко погрустнела, я как-то не подумала. Не волнуйся, приобнял я ее, ты всего и не знала. Лучше давай выпьем. Я взял бутылку вина и разлил ее по бокалам. Белла хитро на нее взглянула, а затем с восторгом прокомментировала. О, я знаю это вино. Точнее слышала, это особый сорт Салазаров, который поставляли только к столу самого Армана. Белла повернула бутылку этикеткой к себе, и такое старое не терпится попробовать. Так в чем же дело? Я поднес бокал ей навстречу. Хрусталь звонко дзынькнул, и мы с Изабеллой сделали поглотку. На ее лице расплылась блаженная улыбка. Это так же вкусно, как я себе и представляла. Она легонько ткнула меня локтем в бок. «Вижу, вы времени зря не теряли. На совете нас ждет еще целый ящик такого вина», — обрадовал ее я. «А тогда скучать нам точно не придется. Скучать на совете не пришлось бы и без горячительных напитков. Обсудить предстояло множество вопросов. Каждый из собравшихся здесь понимал, что на кону стоит многое — земли, влияние, имущество. И сейчас даже союзники превратились в конкурентов. У каждого клана, который прибыл на этот совет, были свои ожидания и надежды на то, как должны распределиться трофеи, и на то, как мы будем выстраивать свое сотрудничество дальше. Кто бы мог подумать, шутливо начал я, когда все расселись за большим круглым столом, что истинными наследниками Армана станут вовсе не его потомки. Союзники заулыбались, а я продолжил. Да, не будем скромничать и делать вид, что мы собрались здесь не для того, чтобы поделить наследство Салазаров. Поэтому предлагаю обсудить сначала это, а потом уже перейти к остальным делам. Союзники согласно склонили головы, а Альваро добавил, тем более, что действовать нужно быстро и решительно, иначе и без нас найдутся желающие откусить кусок от трофея, к которому они не имеют никакого отношения. Глава 11. Альваро как нельзя точно охарактеризовал нашу ситуацию. Самое очевидное сравнение, которое приходило мне в голову, это сравнение с охотником, который подстрелил крупную дичь. Вот только, пока мы стоим над тушей и думаем, как лучше ее разделать, нас постепенно окружают новые желающие поживиться. Как другие охотники и хищники, так и обычные стервятники. За нас пока выступало то, что империя Салазаров рухнула буквально в один момент, и ни у кого не было времени подготовиться. Большинство не верили даже в то, что мы в принципе можем как-то навредить Арману и его столице, не то что разом уничтожить всю верхушку его клана вместе с самим великим князем. Но теперь уж точно урвать себе кусок захотят все. Это то, что оставалось неизменным во все эпохи. А сейчас, возможно, стало даже более явно выражаться. Я до сих пор не мог поверить в то, что Роланд, когда-то один из самых воинственных князей, теперь трясется за каждую копейку. То, что он сделал на эвакуации из Сальфорти целое состояние, не так удивляло. Как-то, что Десмонды даже на секунду не приостановили работу своих железных дорог после того, как уже всем стало ясно, что Салазары проиграли и что я приложил к этому руку. Точно так же, как он и не подумал закрыть пирамиду в Рихтерберге. Я начал в шутку задумываться о том, что, возможно, поторопился с уничтожением железнодорожных путей. Глядя на то, как сильно Роланд хочет подзаработать, кажется, что мы бы с ним вполне могли договориться даже о поставках товаров в столицу прямиком с его Туманного острова. Похоже, что мой бывший друг слишком уж заигрался в роль нейтрального гаранта, что не мог решиться на какие-то серьезные шаги в отношении меня, что, конечно же, было мне только на руку. Я с любопытством следил за действиями этого нового для меня Роланда, который между бескомпромиссной войной и деньгами однажды выбрал деньги и мягкую силу. Теперь его транспортная империя опоясывала весь мир, а в самых крупных городах были построены клубы вроде пирамиды, где Десмонды обеспечивали безопасность любых переговоров. Если подумать, После моего исчезновения сделать нечто подобное действительно мог только их клан. Но теперь я видел, что это стало для них не только источником власти и денег, но и ловушкой. Безусловно, Роланд был достаточно силен, чтобы наплевать на любые репутационные потери и делать все, что только хочет. Но годы сытой и спокойной жизни лишили его главного – умения принимать мгновенные решения, рискованные решения, опасные решения. И то же самое я мог сказать и о других великих князьях. Как ни смешно об этом думать, но самой решительной и деятельной из всех в итоге оказалась Катарина. Возможно, будь она поумнее, то ее клан стоял бы на равных с кланом Десмонда или превосходил бы его. Но ее решимость была продиктована эмоциями и истеричностью. Решения она принимала быстрые, но глупые, а потому так и не сумела реализовать свой потенциал. Но даже это с моей точки зрения было лучше бесконечного топтания на месте и мучительных размышлений о том, как и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Кроме того, они все приобрели дурную привычку решать проблемы чужими руками. Я до сих пор считаю, что единственным шансом Армана на сохранение своей империи была бы личная вылазка в город Сирен вместе со своим сыном. Но он предпочел трусливо спрятать свою сиятельную задницу в замке. А ведь против них двоих у нас с Сиренами было крайне мало шансов, даже с артефактом. В общем, из-за маленьких слабостей великих для меня все складывалось как нельзя лучше. Но я не мог не думать о том, как теперь будут действовать мои враги, когда поймут, что их вновь стало на одного меньше. Так что я теперь с азартом и нетерпением ждал их следующих шагов. Тем временем совещание по разделу имущества Салазаров шло уже целый час, но обсудить мы успели не так уж и много. Однако сирены успели меня удивить. Королева Мирисса сразу же взяла слово и предложила мне забрать Сальфорти. Вот так, не больше и не меньше. То, что мы сейчас здесь, в качестве победителей, это исключительно ваша заслуга, Максимилиан. Поэтому будет справедливо, если сердце бывшей империи Салазаров достанется вам. Однако с ответом я не спешил. С одной стороны, это действительно крайне удачное приобретение. Прекрасный портовый город и плодородные земли вокруг. Он отлично подходил как для торговли и земледелия, так и для туризма. Но я не мог не думать о том, что сделать его своим прямо сейчас – это ошибка. Вполне возможно, что вместо выгоды он в один момент превратится в черную дыру, которая сжирает все мои ресурсы, все еще не столь богатые, как мне бы хотелось. Ведь любой город – это не только прибыль, но и ответственность. Нельзя получать что-то, не вкладывая ничего взамен. И прежде чем я получу с Сальфорти хоть какие-то кайны, мне придется его восстанавливать и защищать. И если первое при помощи у мертвей обойдется мне дешевле, чем могло бы, то вот со вторым все совсем не радужно. Сальфорти находится довольно далеко от столицы, и я не смогу прибыть сюда в любой момент, когда это может понадобиться. А постоянно держать в этом городе большую армию, это значит ослабить Рихтерберг, на что я пойти не мог. Повторять трюк с очагами вокруг города мне тоже не хотелось. Если в первый раз это было продиктовано суровой необходимостью и я держу зараженные зоны полностью под контролем, то продолжать подобное, совершенно дурная практика, к которой я прибегать не собирался. В конце концов, я хочу избавить мир от скверны, а не помочь ей распространиться. С гораздо большим удовольствием я бы принял контроль над Костосиреной, от нее до Рихтерберга рукой подать. Соответственно, защитить ее будет гораздо проще, а выгоды может быть не меньше, чем от владения Сальфорти. В конце концов, там тоже есть и порт, и туризм. Пусть даже сам город значительно меньше по размеру, но здесь вступали в дело дипломатические причины, по которым приходилось отказаться от этой идеи. Филипп, глава клана Демари и один из присутствующих на нашем совете магов, оказался разумным человеком. Он принял предложение Сирена вассалитить и не отказался от него даже под угрозой нападения Салазаров на его город и клан. Демари доверились нам и стали нашими союзниками. Ограбить союзников – это последнее дело. Даже самые сильные кланы прокалывались на этом и быстро переставали существовать. Да что далеко ходить, взять хотя бы Салазаров. Их пример послужил очередным ярким подкреплением для этого тезиса. Поэтому я отложил свою жадность на время и с улыбкой ответил на предложение Мириссы. Напротив, я считаю, что Сальфорти должен принадлежать именно сиренам. Этот город станет отличной сухопутной столицей для вашего народа. Он удобно расположен, а теперь еще и максимально комфортен именно для вашего клана, намекнул я на улицы Каналы. Королева не стала отрицать. «Мы действительно с удовольствием возьмем этот город под свое крыло», — прямо сказала она, — «но тогда в этом разделе добычи не будет справедливости». Филипп и Альваро переглянулись. Они явно не привыкли к такой честности при переговорах, но в этом была вся сущность сирен, и я уже успел ее оценить за время нашего сотрудничества. Хотелось надеяться, что и после выхода на сушу они сумеют сохранить свое благородство, а не погрязнут в интригах, как большинство магических кланов. «С пустыми руками я не останусь», — отозвался я, — «ваши разведчики, как и мои, уже обнаружили в замке Армана полную драгоценностями сокровищницу. Далеко не все свои богатства Салазары хранили в банке Шицеров». Мерисса кивнула. «Разумеется, мой клан совершенно не претендует на эти безделушки», — равнодушно сказала она, чем вновь вызвала изумление на лицах Веласка и Демаре. Они явно не ожидали, что сирены окажутся еще и аскетами. Заметив это, королева с улыбкой дополнила: «Не удивляйтесь, мы иначе смотрим на земные богатства. Океан снабжает нас всем необходимым». Альваро и Филипп по-прежнему ничего не поняли из ее объяснений, так что я решил дополнить. У сирен скопилось столько драгоценных камней и металлов, что они используют их вместо гальки для мощения дорожек. Вот теперь союзники поняли, и вместо удивления на их лицах на секунду мелькнула зависть. Но полагаю, так отреагировал бы почти любой на их месте. И это они еще не видели богатства подводного города собственными глазами. Я лишь надеялся, что реликвия поможет им все это защитить. Потому что, как только другие крупные кланы поймут, насколько велико состояние сирен, то кто-то может и не совладать со своей жадностью. «Кроме того», — продолжил я, — «есть еще кое-что, что вы можете для меня сделать». Мерисса с готовностью отозвалась, вся превратившись в слух: «Сирены в вечном долгу перед Рихтерами, и мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы вам отплатить, Максимилиан. В таком случае, вам не составит труда пригнать в Коста Сирену весь оставшийся флот Салазаров». Королева довольно рассмеялась. «Такой пустяк, нет ничего проще». Альваро и Филипп вновь на нее странно посмотрели. Их понимание простых задач так же сильно отличалось от понимания сирен, как и взгляды на богатство. Что ни говори, а оставшиеся в живых Салазары явно не захотят так просто отдавать свои корабли, уже не говоря о других вассалах, которые могут успеть наложить на них лапу первыми. Все потому, что в порту Сальфорте не осталось ни одного целого корабля, ни военного, ни торгового. Сначала самый крупный боевой флот Армана сгинул в огромном водовороте вместе с Бастианом, а все остальное добило цунами. Но Сальфорте не единственный город, которым управляли Салазары. Так что часть их кораблей сейчас находилась в других портах, к которым мы пока не имели прямого доступа. Впрочем, это была уже следующая тема для нашего совещания. «Какая дичь, я словно вернулся в средневековье», — возмущался Гюнтер Штейгер. Он, как и все остальные, вертел в руках прозрачный магический шар, в котором с трудом угадывались силуэты оставшихся великих князей. «Что тебе не нравится?» — угрожающе прорычала Регина. Впервые ведьма Сципион позволила себе столь сильные эмоции на людях, а все потому, что очень ревностно относилась к своим артефактам. Но Гюнтер был настолько раздосадован, что не побоялся высказать ей все в лицо, да еще в самой грубой манере. «А то, что это сраная рухлядь, я вообще удивлен, что эти твои шары все еще работают». «Работают, впрочем, хреново. Я не то что вас плохо вижу, но даже еле слышу». Регина в ответ тоже мгновенно забыла о всяких приличиях. «Может, я тогда просто отрежу тебе уши, раз ты разучился ими пользоваться?» Гюнтер фыркнул, но не отступил. «Ты могла хотя бы постараться их модернизировать. Или ты уже настолько закостенела, что ничего лучше старого хлама сделать не можешь? Радуйся тому, что дали», — огрызнулась она. «Или, может, ты соскучился по милашке Максу? Хочешь, чтобы он снова вломился на наш совет? Да лучше уж так, чем пользоваться этим актом артефакторской дефекации». «Я смотрю, ты совсем страх потерял», — злобно ответила Регина, а вместе с ним еще и мозги. «Думаешь, Рихтер слышит только то, что мы говорим при нем? Твоя система связи насквозь дырявая. Я уверена, что как минимум с тех пор, когда он впервые появился на нашем совете, Макс знает все, о чем бы мы ни говорили. Неважно, присутствовал он с нами или нет». Гюнтер вновь открыл рот, намереваясь продолжить спор, но его прервал Роланд. «Хватит, Гюнтер, угомонись. Регина права, твоя система себя скомпрометировала. Мы больше не можем доверять ей хоть что-то, что не должно дойти до ушей Рихтера. «Я могу над ней поколдовать и усилить системы защиты», — упрямо возразил Штригер. «Бесполезно», — отчеканил Десмонд. «Ты уже пытался это сделать еще после первого взлома. Помогло? Нет. Теперь тот канал связи исключительно для осторожных переговоров с Рихтером. Значит, мы продолжим делать вид, что все еще им пользуемся, чтобы Макс ни о чем не догадался», — подал голос Ракша Канвар. «Да ты просто гений, Ракшечка», — фыркнула Регина. «Именно», — подтвердил Роланд, игнорируя ее реплику, «но сейчас мы здесь не для того, чтобы обсуждать такие мелочи или спорить по пустякам. Гораздо важнее подготовиться к новым действиям Рихтера». «Да что к ним готовиться», — буркнул Штригер. «Нам пора объединиться и покончить с ним уже раз и навсегда. Или вы что, думаете, что вновь получится отсидеться? Лично я не собираюсь ждать, пока он перебьет нас всех поодиночке». «Я тоже так считаю», — хмуро поддержал его Канвар. «Надо что-то делать. И что вы предлагаете?» — с усмешкой спросил Роланд. «Развязать полномасштабную войну? А что нам мешает?» — с вызовом отозвался Гюнтер. Сегодня он был взвинчен как никогда и готов был буквально кидаться на всех, кто с ним спорит. «Много ты навоюешь без моей поддержки?» — вопросом на вопрос ответил Роланд. «Может, ты не заметил, но большая часть моих сил находится на острове, а весь флот стоит на ремонте», — ехидно уточнил Штригер. «Могу одолжить пару кораблей для такого случая. Выключи эмоции и включи, наконец, мозг», — рявкнул Десмонд. «Или ты думаешь, что наш флот более бессмертный, чем флот Салазаров? Они, между прочим, хозяевами морей считались», как бы невзначай добавила Регина. Склока остальных князей словно вернула ей душевное равновесие, а Роланд продолжил. «К нашим берегам уже приплывали улыбчивые сирены, которые очень дружелюбно интересовались, придерживаемся ли мы нейтралитета в их войне с Салазарами. Да кто вообще такие эти сирены?» Недовольно буркнул Гюнтер. «А вот это нам и предстоит узнать, прежде чем предпринимать какие-то шаги. Пока что они темные лошадки, но с помощью Макса или без нее они уничтожили одного из нас. И если они действительно теперь владеют силой старика Армана, то хочешь или нет, а с ними придется считаться. Во всяком случае, в океане, допустим», немного усмирил свои эмоции Гюнтер, «океан отпадает. Но у нас есть дирижабли». «На дирижабле», хихикнула Регина, «уже Кэтти покаталась. Или ты так соскучился по нашей рыжуле, что готов присоединиться к ней на том свете?» «Вот именно», подтвердил Роланд, «забыл, что стало с вионами. Чтобы использовать дирижабли в войне с Рихтером, нам придется полностью их переработать. Нужны новые модели летающих машин, более быстрые, опасные и крепкие. А такие разработки, это не дело одного дня». Штригер снова выругался. «Логика, осторожность, мы просто теряем время. Ваш план ничем не лучше моего. Макс только появился, а вы уже расписываетесь в своем бессилии перед ним. Тоже мне великие князья. Тьфу. Поспешишь, людей насмешишь», — глубокомысленно и крайне серьезно изрекла Регина, а затем сразу же разразилась безумным смехом. «Успокойся, Гюнтер», — примирительно обратился к нему Роланд, — «мы не оставим все это просто так, но нам действительно нужно время, чтобы спланировать все по уму, а не как Катарина. Вот только есть ли оно у нас?» — неожиданно переметнулась на сторону Штригера Регина. «Вообще-то у Макса в руках сейчас Арман. Кто знает, какие секретики он из него вытянет». «Арман уже мертв», — отозвался Канвар. «Ну да», — засмеялась Регина, — «но разве для Макса это помеха? Что скажешь, Роланд?» Повисла тишина. Все напряженно замерли, ожидая ответа Десмонда. «Действительно, если кто-то и знает, на что способен Рихтер, то только он». Однако Роланд с ответом не торопился. «Я никогда не видел своими глазами, чтобы он допрашивал мертвецов», — медленно начал он, — «но зачастую он откуда-то узнавал секреты, известные только мертвым. Сколько сил и энергии для этого нужно? Кто знает? Кто знает, насколько он уже восстановился от своего прежнего уровня? Но я точно уверен только в одном. Недооценивать Рихтера – самая глупая идея на свете». Глава 12. «Прежде чем мы продолжим», – взял слово Альваро Веласко, — «я хочу сделать важное заявление». Взгляды всех присутствующих мгновенно обратились к нему. «Я же посмотрел на Изабеллу». Она хитро улыбнулась. «Похоже, что ящерка знала, о чем будет говорить дед, но не стала предупреждать меня заранее. Что ж, интересно, насколько его заявление окажется действительно важным». Я кивнул Альваро и сказал: «Продолжайте. Мы для того здесь и собрались, чтобы выслушать всех». Так вышло, что роль председателя нашего небольшого совета по умолчанию досталась мне. Сирены были не слишком сильны в дипломатии, Веласко и Демари скромничали, ну а мне было привычно. Не зря я когда-то возглавлял совет великих князей. Правда, это было очень давно. Если позволите, я начну издалека, предупредил старший Веласко. Он даже встал из-за общего стола и прошелся по залу взад-вперед, словно настраиваясь. Похоже, для него это и впрямь было важно. Долгое время Арман Салазар был нашим благодетелем, наконец продолжил он, мы верно служили ему взамен на те возможности, которые открывал перед нами этот вассалитет. Наш клан древний настолько, что мой почивший дед наверняка был знаком с вами, Максимилиан. Так и было, подтвердил я. Правда, никаких подробностей решил не озвучивать. Было бы бестактно напоминать своим союзникам об их низком происхождении. Основатель рода Веласко когда-то был кучером у Салазаров. И действительно, именно Арман даровал ему титул за верную службу. Ну и потому что почувствовал в ядовитом даре предка Веласко достаточный потенциал, чтобы он мог стать полезным для Салазаров. Глупо думать, что Арман сделал это исключительно из благородных побуждений. Однако похоже, Альваро и сам это все прекрасно понимал. Он вновь заговорил. «Я стал главой клана уже тогда, когда Веласко стали силой, с которой многим приходилось считаться. Но даже тогда мы еще не полностью выплатили долг, который повесил на нас Салазар. Я не буду говорить о справедливости этого долга. Раз мои предки согласились на такие условия, не мне их судить. Но я всегда понимал, что просто так в этом мире ничего не достается». Он вновь прошелся по залу, собираясь с мыслями. «Но было кое-что, во что я все-таки верил, со всей наивностью, на которую способен молодой мужчина, которым я был в те времена. Я верил, что великие князья всегда выполняют условия контрактов, которые они заключают. И так оно и было, но только если мы говорим о букве, но не о духе договора.